Награда? Свалить этого изверга Штирнера. Лучшая награда для меня. В этот момент Зауэр подумал об Эльзе. Ему вспомнилась сказка о принцессе, попавшей в руки злого волшебника. Штирнер — это волшебник, а он, Зауэр, рыцарь, который должен освободить принцессу от чар. Освободить? Но как? Я охотно помог бы вам. Господин Готлиб, если бы хоть что-нибудь знал, наверное. Собственно говоря, у меня имеются только догадки. Насколько мне известно, Штирнер до поступления на службу к вашему покойному дядюшке занимался научной деятельностью в области изучения мозга и передачи мыслей на расстоянии. Он делал опыты над животными, и я сам видел, что эти животные проделывали чудеса. Я лично думаю... Зауэр помолчал, как бы колеблясь, затем продолжал, что ваш дядюшка Карл Готлиб погиб неестественной смертью. Эта собака, бросившаяся под ноги старику в момент приближения поезда, пусть Штирнера не было в этот момент, она могла действовать по его внушению. Рудольф Готлиб привстал и вытянул вперед голову. От волнения он тяжело дышал. Я всегда думал, что в деле наследства скрыто преступление, — воскликнул он. Но почему вы не высказали своих подозрений во время процесса? Больше того, на суде вы защищали интересы Эльзы Глюк. Зауэр пожал плечами. Я думаю, что я, как и все окружающие Штирнера, находился под влиянием этого ужасного человека. Я не ученый и не знаю, каким путем Штирнер внушает людям свои мысли. Но я думаю, что власть его ограничена известным кругом воздействия. Сужу я об этом потому, что только здесь, вдали от него, я почувствовал, как стал постепенно освобождаться от какого-то гипноза, размагничиваться от того заряда, который, очевидно, получен мною перед отъездом. Или Штирнер не достиг еще возможности действовать на большие расстояния, или же он сделал мне при моем отъезде недостаточно сильное внушение, и оно со временем ослабело. «Вы правы», — сказал Готлиб. «Но Штирнер, по-видимому, непрерывно совершенствуется. Круг, сила и длительность его воздействия все увеличиваются. И кто знает, может быть, уже завтра мы не будем в безопасности и здесь». Зауэр вздрогнул. Опять подпасть под власть этого человека? Сделаться игрушкой в его руках? Нет, лучше бежать на край света. А еще лучше уничтожить Штирнера. Освободить себя и других. И если это так... Если тайна успеха Штирнера в этом, то бороться с ним можно только равным оружием. Кто даст нам его? Они молчали. Зауэр что-то обдумывал. «Да, вы правы», — сказал он. «Бороться можно только равным оружием». Мне сейчас пришла мысль. Не может же быть, чтобы только один Штирнер занимался разрешением проблемы о передаче мысли на расстояние. Надо поискать среди ученых. Мы искали, сказал Готлиб. Обращались к ученым, работавшим в этой области, но их так мало. Мы запрашивали одного итальянского ученого. Он ответил, что то, что делает Штирнер, еще недоступно современной науке. Или Штирнер — гений в этой области, ушедший вперед, или тут что-нибудь иное. Но ни один же итальянец. Мне приходилось читать об опытах еще одного ученого. Правда, он даже не имеет профессорского звания. И потому вы не обратились к нему, — с иронией спросил Зауэр. Признаюсь, а Штирнер разве гнет нас в дугу своим профессорским знанием? Надо непременно найти этого ученого. Нельзя упускать ни одного шанса. Подумав немного, Зауэр сказал, и нельзя упускать ни одной минуты. Вот что, я еду с вами. Мы разыщем этого ученого и послушаем, что он нам скажет. Да, еще одно. Штирнер жил на вилле в Ментоне. Это рядом. Надо заглянуть туда. Не оставил ли он после себя каких-нибудь следов? Зауэр быстро собрался в дорогу. «Эмма», — сказал он, встретив жену на веранде, — «я уезжаю». «Надолго?» — тревожно спросила Эмма. «Не знаю, но думаю, что надолго». Холодно простившись с нею, он быстро вышел в сопровождении Готлиба. А Эмма не знала, плакать ли о том, что Зауэр покинул ее, или радоваться, что он не лишил ее ребенка. Зауэр, имевший доверенность от Штирнера, беспрепятственно проник в виллу Эльзы Глюк и внимательно осмотрел все помещение. В одной из комнат, почти пустой, был найден огромный кусок металлического сплава. На полу валялись обрывки проволочной спирали, обломки фарфоровых изоляторов, клеммы, зажимы. «Чистая работа», — сказал Готлиб, разглядывая сплавленную глыбу металла. «Штирнер умеет прятать концы в воду. Ясно, что здесь стоял какой-то аппарат. Но как удалось ему расплавить весь металл, не обуглив даже пола? Ну что ж, нам здесь делать больше нечего, Готлиб. Едем искать противоядное оружие. Где находится ваш недипломированный ученый? В Москве.